6. Стас Ложкин, орнитолог-экстремист, сопредседатель скандально известной международной организации «Фронт экологической обороны», прибыл в Солнечноводск ранним утром. Едва сойдя с поезда, Ложкин тут же на перроне вокзала провел пресс-конференцию с участием нескольких заспанных местных журналистов, которые накануне были оповещены о мероприятии специальным пресс-релизом, двух разбуженных яростными криками бунтаря-эколога «синюшных бомжей», десятка любопытных пассажиров, ожидавших электрички, и сурового полицейского, пришедшего следить за порядком. Плотный, рыжий, с маленькими наглыми глазками, Ложкин был похож на постаревшего мальчиша-плохиша. Он был одет в камуфляжные штаны, стянутые солдатским ремнем, зеленую майку с надписью «Eco Defense Front» и бейсболку, украшенную аббревиатурой EDF. «Мы остановим экспансию частного капитала, который хочет превратить нашу планету в мусорную свалку! Спасем уникальное озеро, даже если придется лечь под гусеницы бульдозеров!» — хрипло выкрикивал Ложкин, забравшись на возвышение. «Фронт экологической обороны уже здесь! Мы открываем боевые действия в Солнечноводске!» Потаповы и ему подобные должны знать, что есть сила, способная остановить беспредел. Он сорвал с головы бейсболку и, сжав ее в кулаке, вытянул руку вперед. Немного постояв в позе Ленина на финляндском вокзале, Ложкин спрыгнул вниз и уже нормальным тоном сказал: «Какие вопросы у господ журналистов?» «На пиво дашь?» — сипло поинтересовался один из бомжей. «Вы какое издание представляете?» — удивленно спросил оратор, не до конца разобравшись в ситуации. «Привокзальные известия!» — ответил находчивый бомж под одобрительный смех собравшихся. «Из-за таких, как вы, гибнут редкие животные!» — зачем-то возвел напраслину на бомжа уязвленный эколог. «Я спрашиваю, у прессы вопросы есть?» «Есть!» — вверх поднялась рука с зажатой в ней ручкой. «Газета «Солнечноводск» сегодня. Какие цели преследует ваша организация у нас в городе?» «Цели самые благородные. Первое – прекратить массовую застройку берегов озера Солнечное. Второе – отдать под суд тех, кто занимается хищническим уничтожением местной флоры и фауны. Строительство, которое второй год ведет здесь холдинг «Малахит», принадлежащий известному бизнесмену и не менее известному бандиту Потапову, разрушает созданную природой много веков назад экосистему. Могут совсем исчезнуть уникальные озерные дюны. По нашим сведениям, от них уже и так ничего не осталось. Но это не все. Может вообще исчезнуть занесенная в Красную книгу уникальная птица? Калидрис шаниклус альпина линеус, веерохвостая тростниковая чернолапка». «Простите, какая-какая чернолапка?» — уточнил журналист. Ложкин без запинки повторил. Чувствовалось, что текст он знает превосходно, как хороший актер в канун премьеры. «Газета «Жуть», вы один собираетесь защищать озеро?» — выкрикнула девушка в белых брючках и огромных солнцезащитных очках. «Нет», — гордо ответил Ложкин. «Со мной тысячи, десятки тысяч честных людей». «А где они?» — не унималась девушка из «Жути». «Будут позже? Прилетят? Приедут на автобусах? Или часть приехала сегодня с вами на поезде?» «Не понимайте меня буквально», — вскипел Ложкин. «Да, пока я здесь один. Я авангард фронта экологической обороны в Солнечноводске. Надеюсь, мне удастся мобилизовать общественность, поднять на борьбу всех людей, которым не безразлично будущее нашей планеты, колыбели человечества». Выкрикнув все это, он уже спокойно объяснил: «На днях в город приедут и другие представители нашей организации, включая международных наблюдателей». «Сколько человек?» – выпытывала дотошная журналистка. «Достаточно, чтобы лечь на дороге грейдеров и экскаваторов», – уклончиво ответил эколог. «Вы так думаете?» – усомнился какой-то молодой человек с диктофоном. «Вы в курсе, сколько техники ежедневно задействовано на строительстве курорта «Солнечный»?» «Еще Суворов говорил, что воюют не числом, а умением. Недавно мы остановили и развернули два крейсера и авианосец, которые грубо нарушали международное экологическое законодательство». Ложкин высокомерно оглядел стоящих перед ним людей. «Думаете, не справимся с тракторами и бетономешалками? А с Павлом Потаповым вы общались?» – поинтересовался тот же молодой человек с диктофоном. «Если да, поделитесь впечатлениями с читателями газеты «Новый курорт». Господин Потапов отказался с нами общаться и публично назвал экологическими бандитами. Не знаю, что он имел в виду. Впрочем, про бандитов ему должно быть хорошо известно. Я неоднократно пытался связаться с ним по телефону, но он отказывается цивилизованно обсуждать проблему. Его пресс-секретарь прислал нам официальный ответ, где ссылается на разрешающие это варварское строительство документы. Но дело не в том, что сами документы были изданы противозаконно. Вы обращались в прокуратуру? Естественно. Еще полгода назад послали запрос. Обещали разобраться, но пока тишина. Наверное, у господина Потапова есть для надзирающих инстанций более весомые аргументы. Ложкин замолчал на секунду, а потом неожиданно заорал. «Озеро тем временем гибнет! Чернолапка вымирает, а вы превращаетесь в мутантов!» На некоторое время воцарилась тишина. Ложкин восстанавливал дыхание, а его аудитория переваривала сказанное. Первым ожил журналистский корпус. «Газета «Пусть говорят». У вас имеется разрешение от властей города на все заявленные мероприятия?» Ложкин сардонически усмехнулся. «Если мы будем согласовывать свои действия с чиновниками, то никогда ничего не сделаем. Наша сила в независимости. Вы анархисты? Мы экологи и чтим закон. Более того, в своих действиях часто на него опираемся. Но там, где необходимо, мы идем против течения, то есть плывем», — гордо возвестил Ложкин. «Не хотите, пользуясь своим пребыванием в городе, лично пообщаться с Потаповым? Вдруг он согласится на переговоры?» — вновь подала голос девушка из газеты «Жуть». «Есть более интересный вариант. Существует договоренность с вашим телевидением о специальной программе, посвященной экологической безопасности. Будут приглашены представители мэрии, прокуратуры, ученые-биологи, разумеется, и мы, экологи. Господин Потапов получит персональное приглашение, так что у нас с ним будет возможность пообщаться в прямом эфире. Вот и пусть он, глядя в глаза жителям города, поведает, как его строительные легионы разрушают природу края. Вдруг ему удастся доказать, что его деятельность безвредна. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Давайте последний вопрос, и я покину вас. Пора заниматься делами. Руководство фронта экологической обороны ждет от меня конкретных действий». Последний вопрос задал молодой человек с диктофоном. «Вы приехали защищать дюны и какого-то тростникового чернохвостика. А как насчет русалок? Они входят в ваше понимание экосистемы озера Солнечное?» «Слышал я про эти ваши чудеса», — отмахнулся Ложкин. «Я не верю в летающие тарелки, инопланетян, леших, домовых и прочую чепуху». «Но их видели, есть документальные подтверждения». «Не верю, все это ерунда. А вот то, что ночью по берегу теперь шатаются толпы журналистов с фотоаппаратами и камерами, это плохо для озера и особенно для бедных птиц. Ваши беспокойные коллеги в поисках сенсации не дают им спокойно отдыхать, вить гнезда и выводить птенцов. Они нервируют последних представителей этого исчезающего вида. Какой-то чернохвостик! Верохвостая тростниковая чернолапка!» Вдруг снова заорал Ложкин. «Слышите? Верохвостая тростниковая чернолапка! Вы тут реально не понимаете, что происходит у вас под носом. Безразличие приведет к тому, что возле озера вообще не останется птиц. Здесь будут обитать и высиживать яйца Потапов и ему подобные». После этого пророческого заявления Ложкин поднял сжатую в кулак руку и, видимо, вспомнив, что представляет в Солнечноводске всемогущие международные экологические силы, громко крикнул: «Long live Eco Defense Front!» Затем, победно оглядев застывших в недоумении людей, отправился притворять в жизнь только что озвученную программу действий.